Павел Корнев. Ростовщик и море. Часть первая. Ветер дул с моря, а значит, работа не шла и настроение было ни к черту. Ветер дул с моря, несмотря на наглухо закрытые ставнями окна, казалось, будто соленые волны плещутся о стены дома и жадно облизывают каменные ступени. Ветер дул с моря, и заставить его сменить направление было не в моих силах. Отодвинув на край стола долговые книги, я раздраженно захлопнул крышку чернильницы, задул свечи и сделал добрый глоток горячего грога. Ну и какой прок быть богатым человеком, если простой каприз природы запросто обеспечивает тебя на весь день головной болью? Если даже в самом удаленном от побережья районе города море умудряется напоминать о себе всякий раз, когда ему это вздумается. Да уж, оно не бродяга, которого можно вышвырнуть за ворота и наказать забыть дорогу обратно. Море! Вот истинный владыка этого окруженного со всех сторон водой клочка земли, его настоящий царь и бог. А жалкие людишки, да что они могут? Ненавижу. Ненавижу море. Мысль была привычной, и вовсе не вторая кружка грога послужила ей причиной. Такова уж ирония судьбы, что в семье потомственных мореходов родился человек, столь исступленно ненавидящий эту соленую лужу. Хотя, почему родился? Когда-то давным-давно и я грезил его лазурными волнами, мечтал взбираться по вантам, стоять у штурвала, идти на абордаж. И даже врожденная хромота не стала бы преградой, но... Но море забрало у меня родных. И пусть команда капера, взявшего на абордаж слишком медлительного торговца почти в полном составе, давно уже горит в аду, это ничего не меняет. Я-то знаю, что они были всего лишь марионетками, бездушными и оттого жестокими игрушками в руках прятавшегося за ширмой кукловода. «При чем тут море?» — спросите вы. «Не спрашивайте у меня. Спросите у тех, кто пошел на корм рыбам». Допив начавший остывать грог, я решил, что до вечера слишком далеко и с горячительными напитками стоит повременить. А то еще попытаюсь открыть глаза на дьявольскую сущность моря какому-нибудь должнику, как на прошлый день города. Нет, насмешек я не боялся. Те, кто мог себе это позволить, слишком благоразумны, чтобы принять такие мои высказывания всерьез. Для них это всего лишь экстравагантная шутка и не более того. А остальные... На остальных плевать. Да, совсем забыл представиться. Натаниэль Кордек, вашим услугам. Для друзей, таковых на сегодняшний день, пожалуй, уже и не осталось, Нат. Для всех прочих, но только за глаза, ломаный грош. Странные люди. Они искренне полагают, будто мне неизвестно о собственном прозвище. Вспоминают о нем, желая оскорбить. Странные. Да не зная, что происходит вокруг, разве добился бы успеха в своем деле? В каком? В каком деле, разве я не говорю? Я ростовщик. Сужаю деньги в рост. О, вижу, вы улыбаетесь. Нет-нет, не прячьте улыбку. Наверняка вы почтили своим присутствием новогодний бал у губернатора, ведь так? Такой молодой и уже ростовщик. Да, жена гарнизонного казначея пошутила весьма метко. Правда, думаю, ее супругу было совсем не до смеха, когда ссуда на покрытие недостачи перед приездом столичных ревизоров обошлась вдруг несколько дороже, нежели обычно. Несколько, да. Что же касается молодости и положения в обществе, я рано понял, какую власть дают деньги. Нет, разумеется, лежащее без движения золото помогает добиться успеха не больше, чем кольчуга выплыть утопающему. Как и всякое другое оружие, золото требует постоянного внимания. Никто ведь не станет пенять на клинок, если хозяин не удосужился его наточить и давно позабыл, где он пылится. Так вот... Я знаю, как заставить деньги работать. Как превратить мертвое золото в открывающий невероятные возможности инструмент. Именно поэтому Натаниэль Кордо смог всего добиться сам. Исключительно собственным потом и кровью. Впрочем, без чужой крови тоже не обошлось, но не разбив яиц, яичницы не приготовить. Я ростовщик, и этим все сказано. Людям моей профессии иногда приходится принимать жесткие, если не сказать жестокие, меры для возврата выданных взаем денег. В нашем деле нет места белым и пушистым. Всякое бывало. Всякое. Дернув затянувшийся из комнаты шнурок колокольчика, я собрал разложенные на столе книги и листы с черновыми пометками и убрал их во вмурованный в стену сейф. Крутнул колесико, сбивая шифр, и только после этого провернул торчащий в замке ключ. «Да, хозяин», — заглянул в приоткрытую дверь Роб, бывший одним из немногих слуг, допущенных в мой рабочий кабинет. По своему обыкновению парень поверх полосатой матросской фуфайки натянул безрукавку из толстой кожи, а свободного покроя шаровары заправил в высокие ботинки с железными набойками на носках. «Еще Грогу?» — спросил он, шумно потянув носом воздух. «Нет, передай Мартину, пусть ждет меня в гостиной», — распорядился я, взял трость и неловко поднялся со стула. Выпитое спиртное мягко толкнулось в голову, но колебание было недолгим. «Пусть ветер и дует с моря, а дела есть дела». Только вышел из кабинета, и сразу же из каморки выглянул Боб, походивший на напарника, словно родной брат. Они даже одевались одинаково. Только этот был старше и массивней. Пивное брюшко уже начинало выпирать из-под жилетки, а под куцей войлочной шапчонкой прятались глубокие залысины. Оставшийся на тяжелом подбородке след от вскользь прошедшего абордажного палаша и торчащие из голенища правого сапога рукоять навахи придавали ему на редкость разбойничий вид. «Хозяин, вас проводить?» «Да», — кивнул я, и, вцепившись в перила, начал медленно спускаться по лестнице. «Проклятая нога, проклятая лестница, проклятый дом и проклятый испоганивший настроение ветер! Нет, определенно надо будет подыскать новое жилье без такой чертовой уймы ступеней». «Питер не приходил?» «Пока не появлялся». «Как появится, пусть сразу зайдет». «Передам». Боб предупредительно распахнул дверь гостиной, и на каждом шагу, тяжело опираясь на трость, я прихромал к рабочему столу. С наветренной стороны завывало еще сильнее, по закрытым ставням колотили капли дождя, и даже полыхавшие в камине дрова не могли толком прогнать сырость. Ветер с моря, сырость, раскалывающиеся от боли колено. Нет, положительно, с каждым годом приход осени приносит все больше и больше неприятностей. Но... Усевшись за стол, буркнул я развалившемуся на диванчике Мартину. «Чёртова погода!» — пробормотал пожилой щеголь. Заказанный у лучшего портного вечерний костюм, шелковая сорочка, белоснежные манжеты, шикарные туфли с серебряными пряжками. Прическа волосик к волосику, как всегда, идеально. Лицо в меру напудрено, ногти отшлифованы, тонкие усики завиты и... никакого намека на щетину. Так вот даже и не скажешь, что опять всю ночь кутил. «Сколько часов спал сегодня?» «Два, три». Пошерудив тяжелый чугунный кочергой угли в камине, поинтересовался я. «Откуда?» В изумлении уставился на меня Мартин. Потом догадался, подошел к зеркалу и, оттягивая веки, начал разглядывать изрядно покрасневшие от недосыпа глаза. «Да, природу не обманешь». «Так сколько?» «Три». Мой помощник пригладил левый ус и полюбовался своим отражением. «Остепениться тебе надо, не мальчик уже». Я выудил из верхнего стола стопку пищи и бумаги и медную чернильницу. Если бы не эти бесконечные любовные авантюры, давно бы сделал его компаньоном. «Возраст — такая штука». «Да что возраст!» — только и рассмеялся Мартин. «В заведении матушки Марты такие девочки, они даже мертвого на ноги поставят». «Сомневаюсь», — правя перочинным ножом перо, хмыкнул я. «Вот живого насмерть заездить было дело. В любом случае, ты ведь не у матушки Марты и не в трех черепахах кутил, так? Новая пассия?» «Не без этого», — ухмыльнулся мой помощник, которому любовные похождения иной раз обходились ой, как недешево. «Живой же человек!» «Да и я вроде пока не мертвец», — хмуро глянул я на него в ответ и спросил. «Что у нас на сегодня?» «Доводилось мне слышать про людей, у которых ром вместо крови. Пока тебя не повстречал, думал, брехня. Но если у одного могут быть вместо крови чернила, то чем ром хуже?» Мартин вновь уселся на диван и заложил ногу на ногу. Зная меня лет 10, он прекрасно понимал, над чем шутить можно, а над чем не стоит. И когда надо переходить к делам, тоже в большинстве случаев не ошибался, а потому начал перечислять. Сегодня напросились на встречу четверо: Сэм Браун, Дик Росс, Эл Риони и Гарри Шин. Так. Сцепив пальцы, я задумался, решая, не придется ли возвращаться наверх за долговыми записями. У первых двух посетителей, если не ошибаюсь, подходил срок возврата займов. И не думаю, что они так благодарны за суженное золото, что воспылали желанием вернуть его лично. Не те люди, не те ситуации. Как пить дать, будут просить об отсрочке. Надо бы условия в памяти освежить. И у Риони. У Риони тоже время платежа подходит. Точно. 20 дублонов в начале следующего месяца. Расплатятся досрочно? Очень сомневаюсь. Дела у Риони в последнее время не очень. Так себе. Лавка много денег не приносит, скупка краденого тоже не самый надежный источник дохода. Сегодня густо, завтра пусто, усмехнулся Мартин и пожал плечами. Сомневаюсь, что у него будут деньги в срок. Его оставишь напоследок. Что с остальными? Брауну в последнее время не везет, без запинки ответил Мартин и развалился на диване. То пряжа гнилой окажется, то пшеница заплесневеет. У всех перекупщиков бывают черные дни, но в этот раз полоса неудач что-то затянулась. На следующей неделе должен вернуть 800 марок, а это, считай, без малого 140 дублонов. Если напряжется, вернет, но сам без штанов останется. Рос. Тут дела еще хуже, вздохнул помощник. За лето потерял 3 корабля. С последним тоже полная неопределенность. На той неделе еще вернуться должен был. Предупреждал ведь, нельзя ему денег давать. Чистые потери. Зря не послушал. Перестань, отмахнулся я. То, что такой судовладелец, как Рос, в раз лишится всех кораблей, предугадать было невозможно. Хотя, почему всех? Тут Мартин немного поторопился. Должен? Да помню я, помню. 1500 дублонов не та сумма, о которой можно позволить себе забыть. Шину что понадобилось? Он же с Юзефом Заном обычно работает. Господин старший таможенный смотритель крупно проигрался на петушиных боях. Причем проигрался в долг, хихикнул Мартин. Сколько он остался должен? 30 дукатов. Не так уж и много. Почему не перехватил у Юзефа? Наколку на того петуха ему помощник Зана дал, и вот оно как вышло. Теперь они на ножах. Шин с Карлосом тоже не в лучших отношениях, поэтому решил обратиться ко мне, кивнул я. Что ж, дружба с таможней еще никому не вредила. Дай ему сколько попросит, остальных ко мне. На каких условиях? Уточнил поднявшийся с дивана Мартин. «На щадящих. И возвращайся быстрее. С Брауном разговор не из приятных намечается». «А с Россом?» «Видно будет». Не стал я открывать своих карт. «Возвращайся. И пусть Росс заходит». Ричард Росс заглянул в гостиную минут через 5. С Мартином судовладелец был примерно одних лет, но седая шевелюра и длинные вислые усы делали его стариком. Или все дело в выражении лица? Сразу и не поймешь, то ли у него язва открылась, то ли до чертиков неприятен предстоящий разговор. Скорее, второе. Держится, как обычно, прямо, будто шпагу проглотил. Не иначе армейская выучка сказывается. И ни малейшего намека на растерянность или слабость. «Здравствуй, Натаниэль!» Он подошел к столу, но садиться не стал. «Присаживайтесь, господин Росс», — указал я на стул для посетителей. «Ричард!» — поправил меня старик, на сюртуке которого темнели мокрые пятна. «Впрочем, как вам угодно. Дело не в этом». «Грогу или, быть может, чистого рому?» — предложил я, разглядывая влажный сюртук. «Он что, пешком сюда добирался?» «По такой-то погоде!» Росс сморщился, будто хлебнул уксуса и лишь помотал головой. «У меня не получится вернуть вам деньги!» Выпалил он, решив сразу покончить с неприятным делом. «Пожалуй, все же рому!» Я вытащил из верхнего ящика стола квадратную в основании бутылку и покачал головой. «Гадость редкая, но с нынешней погодой, сами понимаете...» «Вы как будто не удивлены!» Росс невольно принял протянутый стакан с налитым на 3 пальца золотистым напитком. «Нет?» Себе я плеснул существенно меньше и лишь смочил губы. Ваши финансовые трудности ни для кого не секрет. Так когда, вы говорите, сможете вернуть заем? Натаниэль, вы меня не слышите? Старик горько усмехнулся и опрокинул в себя ром. Я разорен. У меня нет и не будет возможности рассчитаться с вами. Выходит, слухи о пропаже Феникса имеют под собой основания. Вам уже известно? Поморщился удивленный судовладелец. А чему вы, господин Росс, удивляетесь? Дурные вести расходятся быстро, пожал я плечами. В этот момент дверь в прихожую слегка приоткрылась, и к нам заглянул бритый наголо парень. Питер указал глазами на Ричарда, легонько кивнул и скрылся из виду. «Меня решительно удивляет ваше спокойствие», — признался Росс. «Карлос бы уже прислал своих громил выбивать долг, а Зан... Зан бы еще вчера начал опись оставшегося имущества». «Ну, нам всем повезло, что вы работаете со мной», — улыбнулся я. «Давайте договоримся так. Вы получите отсрочку в 2 недели. Если она понадобится, размер моей премии вам известен. Если нет, и вовсе замечательно». «Но...» «Господин Росс», — я хлопнул по столу ладонью. «Мы столько лет проработали вместе. Думаю, вы заслужили небольшую скидку. И не надо спорить. Срок платежа переносится на 2 недели, и точка». «Но я же...» «Вам еще налить?» «Нет, благодарю». Судовладелец рывком поднялся со стула и направился к выходу. «Я постараюсь, но обстоятельства таковы...» 2 недели, повторил я. «Все через 2 недели». Стоило старому судовладельцу исчезнуть, как в гостиную тут же заскочил Мартин. «Ты в конец из ума вышел!» С порога зашипел он. «Да через 2 недели остальные кредиторы обдерут его как липку!» «А я полагаю, нет». «Его последний корабль пропал неделю назад!» «А по моим данным, он чинит поврежденный штормом такелаж в порту Фрайда». Я хотел было убрать бутылку в стол, но передумал и сунул ее Мартину. «Хлебнешь?» «Что? Нет!» — скривился тот, прекрасно зная, какое пойло предназначается проблемным должникам. «Ты уверен насчет Феникса? Я ничего об этом не слышал». «Уверен, уверен. Зови Брауна». «Давно пора», — кивнул Мартин. «Этот торгаш совсем извелся». Сэм Браун был полной противоположностью Ричарда Росса. Хотя нет, вру. Они оба прилично одевались. На этом сходство и заканчивалось. Как весьма точно подметил какой-то остряк из свиты губернатора, если Росса можно сравнить с Догом, то Браун — изрядно разжиревший боксер. Что-то в этом сравнении, право, было. Полноватый и невысокий Браун стремительно ворвался в гостиную, кинул на диван промокшую от дождя шляпу, которую неведомо почему не оставил в прихожей, и бросился к моему столу. Вслед за ним в комнату тихонько проскользнули Роб и Боб. Несколько обескураженный Мартин появился мгновение спустя. Торговец недовольно оглянулся и попросил. «Нат, мы можем поговорить наедине?» «Не думаю, что в этом есть необходимость», — покачал головой я. «Ведь, я так понимаю, ты пришел вернуть деньги». «Об этом я и хотел поговорить», — буркнул Браун и без приглашения уселся на стул. «Я не смогу вернуть деньги в срок». «Сговорились все сегодня, что ли?» — устало протянул я и принялся массировать давненько уже ломившие виски. «И сколько времени ты рассчитываешь получить?» 2 месяца!» — воспрянул духом Браун. «Мне нужно 2 месяца!» «Нет», — отрезал я. «Ни 2 месяца, ни 2 дня. Деньги должны быть возвращены точно в срок». «Но у меня сейчас столько нет!» «Найди», — фыркнул я. «С каких это пор отсутствие у тебя денег стало моей проблемой?» 800 марок! Торговец аж подскочил. «Легко сказать, найди!» «Меня мало волнует, легко сказать или нет», — уставился я на него. «Ты же понимаешь, благотворительность не мое призвание». «Но нельзя сейчас просто взять и выдернуть эти деньги из оборота!» Браун плюхнулся обратно на стул. «Нельзя!» «Об этом надо было думать раньше», — заметил вставший у него за спиной Мартин. «И если на то пошло, у тебя в запасе целая неделя». «Вздор!» — заорал толстяк. «Даже если распродать весь товар за полцены, не наберется и 500 марок! Сейчас у меня кое-что отложено. Я немного добавлю и проверну одно дельце». «Нет, Сэм», — решительно повторил я. «Никаких отсрочек». «Ну почему?» — сплеснул руками Браун. «Какой прок резать курицу, которая несет золотые яйца?» «На следующей неделе ты еще сможешь рассчитаться со своими долгами. Что будет через 2 месяца, одному богу известно. Мне бы не хотелось увидеть тебя в долговой яме». «Я не смогу собрать нужную сумму», — упрямо заявил торговец. «Не беспокойся, мои помощники посодействуют тебе в поиске недостающего. Ты ведь знаком с Бобом и Робом?» «Не надо на меня давить!» — прорычал Браун. «Так просто меня не запугать!» «Да упаси Господь!» — скинул я руки. «Хотя, если припомнить о расписках и закладных...» «Знаешь, Сэм, всем нам будет лучше, если ты вернешь деньги в срок. Мне не хотелось бы увидеть тебя в долговой яме». «Будь ты проклят, ломаный грош!» Браун сорвался с места и, позабыв о шляпе, рванулся к выходу. В ответ на вопросительный взгляд Роба я кивнул, и парень шагнул навстречу спешившему покинуть нас торговцу. Кук в солнечное сплетение выбил из Брауна дух, и должник повалился на ковер. «Побольше почтения!» Ухватив за плечо, Боб поставил его на ноги и легонько приложил кулаком по печени. «И готовь золото!» «Достаточно», — криво усмехнулся я. «Что ж, надеюсь, господин Браун, между нами не осталось недопонимания». «Сукин сын!» — выругался Мартин, когда громилы, нахлобучив на должника шляпу, выставили того за дверь. «Но ты прав. Стоит только отсрочить возврат одному, как тут же у остальных найдется чертова дюжина причин не платить». «Как думаешь, он сумеет найти деньги?» — поинтересовался я. «Может быть. А может быть и нет. Но через 2 месяца золото в его карманах точно не прибавится. Если что, устроим показательную порку. Остальные сразу шелковыми станут». «Зови Риони». Облокотившись о столешницу, я перевел взгляд на висевшую на стене картину. Холмы, покосившиеся надгробные плиты, огромная в четверть неба луна и никакого моря. Очень успокаивает. Эл Риони, неопределенных лет лысоватый живчик, то ли с выбитыми в драке, то ли траченными цингой зубами, зашел в комнату как-то очень уж неуверенно. Бочком подошел к столу, покосился на Мартина и уселся на самый краешек гостевого стула. «Если ты тоже за отсрочкой, мое настроение окончательно испортится», — тяжело вздохнул я. «Ладно, выкладывай, с чем пожаловал». «Нет, никаких отсрочек», — замахал руками Риони и осторожно пристроил на углу стола какой-то потертый мешок. «Я по делу». Мартин тут же ухватил его за руку и повернулся к охранникам. «Проверяли?» «Да там старье всякое», — пожал плечами Роб. «И что это должно означать?» — спросил я и перевел взгляд с потертой мешковины на скупщика краденого. «Принесли мне, стало быть, вчера мешок этот». Риони вытер хлюпающий нос рукавом парусиновой куртки, почесался и продолжил. «Даже выкинуть его хотел, а потом сообразил, господина Корду это наверняка заинтересует». «Да ну», — поджал губы Мартин. «Принес мешок один из проходимцев, что вечно у порта ошивается», — поежился Эл. «Он оттуда только деньги забрал, все остальное мне сдал». «Что, у обобранного им нищего еще и деньги при себе оказались?» — заулыбался мой помощник. «Оказались, не извольте сомневаться». Риони распустил шнур и вытащил из мешка поношенную матросскую куртку. «Вот здесь, в подкладке, тайник был. Туда дублон, 2 дуката, пара талеров и 3 марки зашили». «И этот прыщелыга пришел за парой шиллингов, обретя такое богатство? Ох, не верится мне что-то». Недоверчиво прищурился я, разглядывая разложенные на столе вещи. Табакерка, пластинка жевательного табака, кресало, точильный брусок, ржавый складной нож, катушка с нитками, почти новые сапоги, нижнее белье, набор игральных костей. «Тому парню одежку прощупать ума не хватило», — самодовольно заявил Риони. «Поэтому и довольствовался одним дублоном и горстью мелочи, что в кошеле было. Подкладку уже я распорол». «Выходит, теперь у тебя есть деньги вернуть долг», — рассмеялся Мартин. «Выходит так», — заулыбался Эл и сунул мне какие-то бумаги. «Только вот я подумал, а может, господин Кордо скостит мне должок, если эти бумаги увидит». «В тайнике были?» — раскладывая на столе пожелтевшие листы, уточнил я. Пара писем с потускневшими почти до полной неразборчивости чернилами, траченная морской водой расписка, Почти чистый лист бумаги с непонятными расчетами и... карта. Карта с жирным крестом в левом углу. Крестом, рядом с которым приписано столь знакомое имя. Алекс Гром, будь он проклят! Мне помнится, вы одно время этим головорезом сильно интересовались. Вновь завел свою шарманку скупщик краденого. А тут как раз... Считаем и в расчете. Оборвал его я, не отрывая взгляда от карты. Стой, не уходи. Подожди в прихожей. Боб, проводи. Нет, здесь не крест. Перекрещенные кости. Вот и череп, но на него чернил не хватило. И на бумаге только царапины от пера остались. Чуть ниже цифры. Семерка и 4 нуля. Дальше буковка М. 70 000 марок? Конечно, конечно, закивал Риони. Питер, позвал я, как только за скупщиком краденого закрылась дверь. Да. Немедленно проскользнул в комнату мой помощник по особым поручениям через заднюю дверь. Проблемы? Как ни странно, на лихого морского рубаку он походил меньше всего. Скорее напоминал одного из вечно слонявшихся у порта в поисках легких денег пройдох. Среднего роста, жилистый, гибкий. Одежда застирана так, что первоначальных цветов уже и не разобрать. Не в бедности дело, просто одежку Питер менял лишь когда она начинала расползаться по швам. Привычка такая у человека, ничего не поделаешь. И только обувь, тяжелые матросские ботинки всегда была в отличном состоянии. Пока нет. Достав из верхнего ящика стола бутылку, я плеснул себе рому. Мартин, пошли кого-нибудь за маэстро Бартоломью. Питер, выпотроши Рионе. Вытащи из него все, что он знает об этом мешке и о человеке, который его принес. Все. Если решишь, что эта крыса что-то скрывает... Вряд ли бы он решился вести с нами какие-то игры, нахмурился Мартин. Я тоже так думаю, но проверить необходимо. Свернув карту, я сунул ее в карман и опрокинул в себя на треть наполненный ромом стакан. Шумно выдохнул, дождался, пока восстановится сбитое крепким алкоголем дыхание, и приказал: Мартин, передай Бартоломью эти бумаги, пусть посмотрит. И да, попробуй разузнать об их владельце все, что сможешь. Там есть имена. Что-нибудь еще? Жду всех у себя. Ухватив трость, я поднялся на ноги. И пошевеливайтесь! Обратная дорога оказалась сущим адом. И немучительный подъем по лестнице и нывшие колено стали тому виной. Нет, дело на сей раз было совсем в другом. Алекс Гром. Гореть ему в аду! Продолжение рассказа Павла Корнева «Ростовщик и море» в следующем выпуске «Модели для сборки».